Потом твои советы станут слишком сильны, чтобы удалось добиться результата без особого ущерба. У них тоже будут свои разборки за сферы влияния», — равнодушно передернул плечами Александр и тут же сменил тему разговора. «Что ты думаешь по поводу своего приобретения? Не самое плохое. Они магические существа, и из-за этого у них будут свои проблемы в ряде моментов. Можно сказать, что они стихийники в тех областях, которые даны им от рождения. С одной стороны это хорошо, а с другой не очень. Но в целом, я довольна, хотя ставку только на них делать естественно не буду. Основой моей гвардии будут люди, а фейри станут неотъемлемой, но все равно, только, частью. Менталисты, иллюзионисты, возможно пророки и ритуалисты, из-за своих особенностей им пришлось отточить эту грань магического искусства. Зачарователи и рунисты, может еще кто-то, но они не универсалы. А гвардия должна быть готова отразить любой удар и закрыть от какой угодно угрозы. В любых условиях и ситуациях. Но и отказываться от них было бы глупо. Все же ближники они бесподобные, лучше них разве что вампиры, да и то, не факт. Я не сталкивалась никогда с подобными существами, так что толком судить не могу. Нужно будет на полигоне смотреть. В свое время их смогли изгнать или уничтожить, нейтрально заметил мужчина. Какой ценой? И кто изгонял, не забывай добавлять. Мало того, что они между собой кусались, так еще и против них выступил целый альянс рас и народов, пусть и неофициальный. И маги шли в первых рядах, а потом сами ушли в подполье, когда осознали, что сами стали бабайкой для смертных. Хотя там много каких причин было, если уж на то пошло. Так что, давай уж не будем спорить, а дождемся полигона. И устрой мне встречу с Блэком или Поттером. А они тебе зачем? Он недоуменно посмотрел на меня. Учитывая, что я практически не лезла лично в политику Британии, за исключением тех моментов, когда решала какие-то свои вопросы, то его удивление было понятным. Нужно решать вопрос с подчинением Хогвартса. Я хочу сделать его автономией, причем закрепить это кровью, и короны, и ряда домов. Рано или поздно его независимость станет многим боком, и они попробуют вернуть все обратно. А я этого не хочу. Пока школа будет выпускать магов и чародеек всех направлений, государство будет ограничено в принятии ограничений, запретов и прочего. И, одновременно, это позволит получать свободных магов. Не буду спрашивать, зачем тебе это нужно, потому что мне самому это выгодно, едва заметно усмехнулся Александр и протянул мне дорогостоящий портшлюз, способный переместить через половину планеты. Предлагаю переместиться в более уютные условия, нежели улица. Воспитанный мужчина не сделает замечания женщине, плохо несущей шпалу. 9 ноября 197-го. Арктурус Блэк нервно потер ладони и отвернулся от окна своего кабинета. Помещение было битком набито мужчинами его семьи и ближайшими родичами, вроде Барти Крауча-старшего, Карлуса Поттера и прочих. Огромный деревянный зачарованный стол был выполнен в форме овала, позволяя всем присутствующим чувствовать себя равными друг другу. Братья, сыновья и племянники, в том числе и от некогда отреченных от рода Сквибов, несколько старших вассалов, которым уже намекнули на то, что если они проявят интерес к некоторым из дочерей рода, то возражений не будет. У дверей сидел еще один родич, если его можно таковым назвать. Нет, некогда он был рожден в семье, только было это почти 400 лет назад, и теперь он являлся вампиром. Когда Арктурус начал копаться в родословной и поднимать архивы, то тогда и наткнулся на эту страницу семейной истории. Не самую плохую, к слову, учитывая их фамилию, но и не ту, которую захочется выносить на всеобщее обозрение. Были тут и Вейлы, благодаря шутке судьбы также несущие в своих жилах кровь Блэков. Правда, эти существа скорее оказывали информационную поддержку, но и так было неплохо. Тут уже как раз стоило благодарить Мариуса Блэка, чей средний сын взял в жены одну из дочерей этого народа. Впрочем, Арктурус дал гарантии, что если они добьются тех целей, к которым стремятся, то, во-первых, он приложит все усилия, чтобы дать равные права и не отворачиваться от родни. Во-вторых же, ему самому будет весьма выгодно, если его родственники займут более-менее значимые посты в уже формируемом правительстве. Далеко не вся родня, из числа наиболее близкой, собралась тут. Не хватало Беллатрикс, внуки были в школе, а Андромеду кое-как удалось уговорить вернуться домой, но она все еще волком смотрела на всех вокруг. Ну тут уже нужно сказать спасибо Вальбурге и ее мужу, его же сыну, чтоб его Мордрит подрал. Нет, ну Арктурус и сам не особо любил маглов, да и не только их, но ради этого давать клеймить себя, гнать под клеймо своих детей и племянников, ползать на коленях перед тварью, которая одержима желанием устроить геноцид. Да даже если бы он был полностью адекватным, то от клейма-то куда деваться? Зачем? Мысленно проклиная своих интеллектуально одаренных потомков, он прошел к столу и сел в просторное деревянное кресло. Не только Беллатрикс и ее мужа тут не хватало, Арктурус еще раз скользнул взглядом по собравшимся, мысленно отмечая тех, кого не хватает. Господа и дамы, он покосился на Вейлу, а затем перевел взгляд на Ирму Холидей, главу рода Холидей и внебрачную дочь его брата Регулуса, которая из-за отсутствия мужчин в роду, лично присутствовала на этом собрании. Стороны в нашем противостоянии определены. Всех остальных, кто еще пытается прикрыться нейтралитетом, следует расценивать как враждебные цели. Целенаправленно мы не будем за ними охотиться, но если они где-то попадутся кому-то из вас, оставлять в живых их не следует. Только детей и тут же забирать к нам, чтобы в дальнейшем влить их кровь в наш род. Как вы все понимаете, я подразумеваю старые и влиятельные рода, а не вообще всех, кто нам может попасться на глаза. И сколько таких? Аббаты, брустверы, дожи, диггари и еще добрый десяток фамилий, которые официально не приняли ничью сторону. Но де-факто, они оказывают поддержку Дамблдору. И пока что их всех следует расценивать как врагов. Гринграссы, Макмилланы, Фаули и Шафики не поддерживают никого, как и еще ряд семейств, в обычное время скрывающихся за их спинами. Но наемников, как магов, так и магиков, они тянут. И не только. Да, подхватил Карлус Поттер, у нас есть точная информация, что они укрепляют свои пространственные карманы, поместья, которые находятся вне их и усиленно агитируют обычное население. Скорее всего, они не рискнут выступить против нас, но после победы нам придется делиться. В данный же момент переговоры не дают результата. То есть мы должны воевать с этим психом, а они потом придут на все готовенькое, ни к кому не обращаясь, пробормотал Барти Крауч. Альтернативы пока у нас нет. Нам и так приходится решать слишком много проблем разом. Если начнем войну с нейтралами, то ополчатся на нас сразу все. Без разбору. Мы не вытянем. Сейчас в страну прибывают беженцы из европейских стран, плюс удалось, не без помощи нашего таинственного союзника, заключить контракты с рядом боевиков из Африки, Южной Америки и с Ближнего Востока. Они прибудут в течение нескольких недель. Это почти 400 разномастных бойцов. Особо сильных боевиков там нет, но выбирать не приходится. Карлус потер переносицу и переложил пару листков перед собой. Но зато часть из наших боевиков можно будет перенаправить на помощь тем, кто уже интегрирован в правительственные структуры. Пока что у меня все. Производство амулетов и артефактов налажено, поднялся Паллукс Блэк, высокий, сухопарый старик с пронзительным взглядом. Начато расширение, за счет специалистов из Европы. Старые контракты подтверждены, так что какое-то время у нас точно не будет проблем с ингредиентами и прочими материалами. Но, я еще раз повторюсь, нам нужны собственные источники всего необходимого. Увеличение общего числа магов и ведьм ведет к тому, что скоро у нас возникнут проблемы. Нет, где-то наверняка все это будет расти или бегать, но нам ведь нужно не где-то, а поближе к нам. Твои рекомендации? Сухо поинтересовался Барти. Выделить пару пространственных пузырей, вроде нашего холда под Эдинбургом, под теплицы. Примерно 60% всего необходимого мы сможем тогда получать оттуда. Оставшиеся 40% это либо не приживающиеся у нас ни при каких условиях растения или животные, либо же то, что требуется добывать именно в дикой природе. Также я настаиваю на том, что часть наших сил нужно отправить на защиту наших рудников. В конце концов, можно взять обычных маглов и усилить их нашими магами. Это, к слову, уже не моя мысль, а Барти. Да, есть информация, что наше африканское и южноамериканское владение может оказаться под ударом союзников полукровки, ну или сочувствующих ему. Нужно либо выделять туда людей, либо приглашать кого-нибудь в партнеры и перевешивать обязанности по охране на них. Барти оглядел кислые лица и пожал плечами. А какие еще варианты? Нанять толпу отморозков там на месте не проблема. Это качественную охрану найти сложно, а вот пограбить там все любят. И сколько магов нужно туда отправить, если мы решим вопрос с магловскими солдатами? Нахмурился Арктурус. По 3-5 специалистов на постоянной основе. Плюс, туда нужно будет направить тех, кто наладит все, чтобы обычные люди могли чувствовать себя там нормально. Итого, 15 боевиков, да желательно не самых бесполезных, чтобы не подохли в первую же неделю, подытожил Палукс, машинально потирая подбородок. Хорошо, тогда этим вопросом вы и займетесь, кивнул Арктурус и перевел взгляд на того, кто некогда носил имя Кастора Блэка. Нам удалось узнать, когда и где будет проводиться очередная акция группы пожирателей под руководством Лестринджи. Тихий, невыразительный голос вампира заставил передернуться ближайших к нему магов. Только мы так и не продвинулись в проблеме снятия обетов и клятв с Беллатрикс. Их слишком много, а снимать по частям не получится. Снимать же разом, это верная смерть. Они частично пересекаются, да плюс к этому у нее метка, что превращает задачу по снятию в нечто невыполнимое. Ну частично мы решим эту проблему тогда, когда обеспечим ей развод, фыркнул Арктурус. Да заодно попробуем поговорить с той леди, которая уже помогала нам. Тогда на кону стояло выживание всего нашего рода в целом, покачал головой вампир. В чем ее выгода сейчас? И кто же тогда прирежет Беллу? Задал встречный вопрос Арктурус, не отводя от него взгляда. Она слишком близкая родня нам всем, чтобы не опасаться всякого. Мы даже защиту толком не можем настроить. Так что, вопрос нам нужно решить в любом случае. И большинством голосов было принято решение сперва попробовать помочь ей. Помощь. Насмешливо фыркнул вампир. Да она как кошка влюблена в этого вашего лорда. Какая к Мордреду помощь? Ты ее от любви лечить будешь. От одержимости, невозмутимо пояснил глава рода. И уточню сразу, чтобы потом вопросов не было. Если не поможет наше лечение, то будет сидеть под замком, пока все не закончится. И получишь потом нож в спину. Если все будет идти к этому, то ты и решишь этот вопрос, помолчав некоторое время, тяжело уронил Арктурус. Сперва мы попробуем помочь, и на этом пока закроем тему. Нет, не закроем, Карлус из-под лобья посмотрел на него. Как ты ее захватывать собираешься? Она же не будет просто стоять и ждать, а начнет швыряться всякой пакостью, знаешь ли. Там будет маленькая группа, а мы придем все. Банально загоним в угол и вырубим, отмахнулся Арктурус. В конце концов, ты у нас планируешь все операции такого рода, вот тебе и карты в руки. Александр быстро сбежал вниз по лестнице и прижал ладонь к появившемуся при его приближении экрану, выдвинувшемуся из стены. Пройдя головоломную проверку, он наконец смог продолжить движение. Две пятерки гвардейцев в сверхтяжелой оборонительной броне, пятерка штурмовиков в тяжелой и тройка ассасинов, рассредоточившихся по комнате и включивших активную маскировку, несколько секунд напряженно держали его под прицелом своего оружия. Потом, словно по команде, чуть отвели прицелы в стороны и дали ему возможность идти дальше. Александр слишком дорожил тем, что находилось в конце его пути, чтобы рисковать и позволить кому-то пройти сюда под его личиной. Десятки, сотни проверок на все, что только можно, и всеми способами, которые были известны ему или его подчиненным. Поэтому десяток потерянных минут стоил будущей награды. Если сюда все же кто-то прорвется, то захватить у него ничего не получится. Помимо видимой охраны, хватало автоматических систем обороны, операторов на пультах управления и целой мини-армии химер, големов и роботов. Очередное помещение с четырьмя миловидными девушками, химеролог-поводырь, две стихийницы, огонь и воздух и боевой алхимик, мило улыбающихся ему и готовых ударить всем, чем только могли, стоило не совпасть хотя бы одному параметру. Последний коридор, очередная проверка, и он наконец-то шагнул в просторную залу, в центре которой возвышался довольно внушительный камень. Стены, пол и потолок из темного металла, густо покрытые рунами, глифами и какими-то надписями, и кусок гранита. Большой кусок. Александр спокойно дошел до него и, обойдя, поднялся по небольшой, вырубленной прямо в камне, лестнице на него. Прикрыв глаза, он вывел перед глазами Марс и отправил мысленный импульс, тут же почувствовав резкий рывок. Телепорт. Полноценный, рабочий, способный доставить куда угодно в пределах Солнечной системы телепорт. Да, система получалась крайне громоздкой и требующей приемную точку маяк. Зато вся система, да, жрет просто прорву энергии. Ну так построить пару компактных термоядерных установок для него не проблема. Да и накопители опять же. Искусственные источники. Да мало ли что. В конце концов, солнечные паруса или ветряки, если уж на то пошло. Главное же то, что результат сплава магии и технологии оказался полностью рабочим. Не с первого раза, но это уже не важно. Важно то, что работала вся эта система на таких принципах, от которых у местных магов не было методов противодействия. На основе этого образца его подчиненные сейчас пытались создать континентальные порталы или нечто подобное. Чтобы решить проблему с перемещением всех тех магов, сквибов и прочих, кому не по карману портшлюзы, а аппарацией они не могли по каким-либо причинам овладеть. Да и аппарация изначально была разработана для боевых условий, а вовсе не для банального перемещения. Избоила весьма жутко при попытках преодолеть пролив или целый океан, если у кого-то хватало сил на то, чтобы рискнуть на такой прыжок. Портшлюзы, качественные и надежные, требовали ряда редких и главное дорогостоящих ингредиентов, что было не каждому по карману. Оставались еще камины, но их слишком легко было взломать, они требовали порошка, да и прочих проблем у него хватало. Самое главное было в том, что техника, даже защищенная, через раз приходила в негодность после перемещений по каминной сети. И танк или пехотинца в сверхтяжелой броне так не отправить. Первые образцы телепортов у него были, но, то самое но, дорого. А нужно было сделать так, чтобы каждый город и даже поселок имел у себя подобную вещь. Желательно даже несколько, один под нужды армии и полиции, а второй для обычных людей. Времени оставалось все меньше, но последние результаты обнадеживают. Что-то там удалось нащупать его яйцеголовым, так что возможно скоро уже будет начата процедура установки. Яркий свет резанул по глазам, и он автоматически усилил пассивные щиты, одновременно поднимая один активный и потянувшись к штурмовому пистолету на набедренной кобуре. «Сэр, прошу прощения, плановая проверка систем и оборудования», — раздался измененный вокодером брони голос офицера охраны. «Предупреждать нужно», — проворчал он, неторопливо сходя с практически такого же камня, какой стоит в оставленной им комнате. «Где директор комплекса?» «Ждет в холле, сэр», — отчеканил офицер, терпеливо дожидаясь, пока владелец амбреллы оглядится. Коротко кивнув, мужчина быстро вышел из залы, чтобы не мешать рабочим, и кивнул подскочившим при его появлении молодой женщине с темными длинными волосами и приятной улыбкой, и высокому, почти трехметровому, гиганту, закованному в броню. Директор Медаус, магистр Жерар, неторопливо дойдя до лифта, они зашли в кабину, и Жерар нажал кнопку нужного этажа, после чего Александр продолжил. «Каковы ваши впечатления от новой работы, мадемуазель Медаус?» «Мне нравится», — тряхнула волосами женщина и искоса посмотрела на своего работодателя. «Я могу задать вопрос, сэр?» «Естественно». «Что с моей кузиной, сэр Даркас?» «Да ничего, насколько мне известно. Вокруг нее увивался некий Грюм, а сейчас они оба находятся на одной из баз коалиции Блэк Поттеров». Он внимательно посмотрел на директора и тяжело вздохнул. «Я не уверен в ней, поэтому предложение, сделанное некогда вам, я делать не буду. По крайней мере, в ближайшие годы». «Благодарю, сэр», — легко улыбнулась Медаус и чуть сдвинулась, позволяя огромной фигуре заместителя начальника СБ комплекса протиснуться мимо и шагнуть в открывшиеся двери. «Что с добычей полезных ископаемых?» Выйдя следом, Александр оказался в просторном кабинете, где стоял простой металлокерамический стол, несколько кресел, и все стены были увешаны мониторами. «По графику, сэр, мы запустили те КХМ зерна, которые вы предоставили, и теперь у нас практически полностью решен вопрос с такими материалами, как адамантий и фокусирующие природные кристаллы. Постройка объектов продолжается». Александр, усевшись за стол, коротко ткнул по одной из сенсорных клавиш, засветившихся перед ним, и перевел взгляд на мониторы на стене. «Заводы тоже продолжают свою работу, но уже чувствуется легкая нехватка специалистов. Новичков требуется обучать, а это время. Даже при учете того, что мы используем менталистику, сэр». С некоторым трудом оторвав взгляд от, казалось, небольших изображений скелетообразных остовов кораблей на мониторе, Александр посмотрел на женщину, моргнул и медленно кивнул. «Понимаю. Я вас не тороплю. Главное — закончить постройку этих 7 объектов и поддерживать добычу полезных ископаемых по графику. Первоочередной задачей являются гражданские, так сказать, объекты, ну а остальные по остаточному принципу. И готовьте помещения под будущие экипажи, им ведь тоже нужно будет пройти курс обучения. Казармы, полигоны, столовые и прочие помещения из расчета на 1 327 011 постояльцев уже готовы. С учетом модификантов с 1 по 12 серии. Модификантов с 6 по 12 серию будет порядка 20 тысяч, не больше. Сыворотка и имплантанты слишком дорогостоящие, а у меня и так слишком много трат. Да и ряд материалов и ингредиентов довольно редки. Основная масса будет 2, 4 серии. И где-то 3, 5. Глава Амбреллы прошелся по кабинету и застыл перед монитором, нечитаемым взглядом изучая объекты. Одаренных будем пускать по 13 серии, в том числе и сквибов. Магических существ, по 13, дубль 3. Напомнишь лишний раз комиссии, а то у них энтузиазм изредка зашкаливает не в ту сторону, куда нужно. Да, сэр, женщина извлекла из воздуха датапад и быстро отстучала несколько предложений. Жерар, на базе 2 и 3 бригад нужно развернуть полноценные легионы. По 3 протоколу. Пехота нам будет нужна уже скорее всего в ближайшее время. Астропаты засекли приближение тварей. Немного, вероятно, очередные осколки, но тем территориям, куда они упадут, хватит. Первый из них прибудет через полгода. Попробуем скинуть на ту часть Европы, которую сейчас освобождаем от мирного населения, но исключить случайности я не могу. В случае чего новобранцы будут нарабатывать необходимый опыт в бою. Есть, сэр, невозмутимо пробасил гигант. Ладно, ладно, я уже понял, что мне нужно задать вопрос самому, да. Он с тяжелым вздохом развернулся к своим собеседникам. А да, с наслаждением пропела женщина, лукаво сверкнув голубыми глазами и сложив губки в форме буквы О. Сэр, итак, что же такого случилось, что вы послали красную вспышку? Александр отступил в сторону и плавно опустился в кресло. Мы нашли нечто, сэр, тяжело уронил гигант. Некий комплекс. Приблизительное время постройки. 40-50 тысяч лет тому назад, мрачно пробормотал глава Амбреллы. Да, дернул глазом штурмовик и тут же вновь принял вид античной статуи. Ну, что я могу сказать, а, блять. С непередаваемым выражением на лице выдохнул Александр, притягивая к себе бутылку виски и делая большой глоток прямо из горлышка. Левый, правый, левый, правый. Короткие, отрывистые команды учителя физической культуры для первых, третьих курсов доносился в открытое окно класса. Меня попросили провести короткий урок объяснения, чем опасны разделы магии, которые некоторые называют магией хаоса и порядка. То есть, демонология, хотя и не вся. Некоторые разделы магии смерти, порчи и вся псинаправленность, взмахом руки закрыв окно, я развернулась к 7 курсам Слизерина и Гриффиндора, у которых и был урок. Если отбросить ненужную шелуху и словоблудие, дамы и господа, то вся проблема там в том, что требуется быть как минимум подмастерьем менталистики. То есть, все то же самое, что и с темной магией, выкрикнул один из студентов с задних парт. Да, согласилась я, этого разговора бы не было, если бы один из старшекурсников не попытался сварганить нечто, что в конечном счете могло устроить прорыв. Причем неизвестно кого и в каком количестве. Его успели поймать, но теперь встала во весь рост проблема вашей необразованности. Так если бы учили, то такого и не было бы. С опломбом вскинулся все тот же студент, вызывав у меня легкую усмешку. Чары, слабо. Зельеварение, тролль. Трансфигурация, выше ожидаемого. Зати, удовлетворительно. Мне продолжить, мистер Роджерс? Нет. Так а зачем тогда орете с места? С такими оценками, а это свидетельство ваших знаний, вас не то что к демонологии, некромантии или не дай все боги к порче, вас вообще нужно на 2-й год оставлять. Причем не на 7-м, а на 6-м курсе. Я с самого начала года твержу, что без контроля собственного разума, нет смысла лезть в высшие разделы магии. Любой, дамы и господа, абсолютно любой, а не только темный или условно темный. На ваши призывы может откликнуться нечто, что сведет вас с ума, и потом не каждый великий маг разгребет последствия ваших экспериментов. Что же вам непонятно? Идиотам никогда ничего не понятно, меланхолично пропела Луиза Гомес с Гриффиндора, манерно тряхнув темными кудряшками и, бросив долгий взгляд на крепыша в слизеринской мантии. Программа Хогвартса меняется, знаний вам сейчас дается в 2 раза больше, а опыты ставить все равно продолжают. Вы хотите вылететь за ворота школы или получить блокираторы? Ну, мы уже поняли, мэм, нейтрально заметил Марк Шаффик со Слизерина. Да, вот сейчас и проверим. Заходи, я повернулась к дверям, а следом за мной и весь класс, а через 2 секунды они все дружно пускали слюни на пару из вампира и Вейлы. Вот и проверили, подытожила я, махнув рукой гостям и запечатывая за ними вход. Налив себе кофе, я уселась за стол и стала наслаждаться напитком, дожидаясь, пока они придут в себя. Кто-то довольно быстро оправился от ментального поводка, а кому-то пришлось немного помочь. Третьи с трудом скидывали с себя очарование Вейлы, а четвертые разом получили приветы от вампира и от огненной девы, заставив меня заинтересованно изучать столь интересные образцы Homo Magicus обыкновенного. Ну а теперь представьте себе, что вы повстречаетесь с ними на коротке и без меня. Либо притащите все свое имущество сей деве, либо вампиру, а потом еще и подохнете, если вам встретится клыкастый. Это ведь их основное оружие, ментал. Многие вампиры ничем другим и не владеют, зато уж то, чем владеют, у них отточено на самом высоком уровне. Гипноз, внушение, очарование, иллюзии. Вы даже самым простым на фоне демонов существам не можете противостоять, а уже недовольны тем, что вам потусторонних тварей сюда не тащит. И это Гриффиндор, который должен выпускать боевых магов, которые, в том числе, и с такими вот противниками должны сталкиваться. Хотя и Слизерин тоже должен уметь противостоять такому. Это ведь от факультета мало зависит, просто к слову пришлось. Демоны еще сильнее. Смотря какие, так-то они разные. И этим словом называют вообще всех, даже тех, кто является исконным врагом демонов, как таковых. Но да, большая часть гостей из-за грани способны даже мастера-менталиста превратить в пускающий слюни овощ. Так как мы тогда должны с ними воевать-то? Не выдержал Кевин Грей из Гриффиндора, которого, по всей видимости, задело мое замечание об их способностях. Ну, для начала вас никто и не гонит воевать. От вас просит учиться думать и тренировать собственную защиту разума. Плюс, есть амулеты, руны, татуировки и ряд других предметов и способов, которые усилят вас. Только они именно что усилят, они решат проблему. Можно, конечно, взять нечто вроде диадемы Муна, которая полностью перекроет доступ к вашему разуму любым существам. Разве что кто-то уровня архимага и равных ему сможет пробить. Только эта вещь и вам не даст использовать ментал и эмпатию. И сенсы-чары тоже можете тогда забыть. И псевдоголимов из арсенала боевой трансфигурации. И, в общем, все, что требует пси, или ему подобного контроля. То есть, такие вещи, как диадема Муна, хороши для маглов или сквибов, да и то, смотря каких, но точно не для боевого мага. Хотя даже маглы могут развивать свой разум и обеспечить защиту своего разума самостоятельно. Медитации, специализированные тренировки, искренняя вера. Способов много, а еще их можно комбинировать. Следующие 2 часа я упорно пыталась достучаться до разума отдельных представителей Слизерина и Гриффиндора, в конце концов устав так, что уже подумывала об импере. «Думаете, это поможет?» – осведомился Флитвик, ученик которого и попытался совершить то самое деяние, из-за которого все учителя пытались объяснить малолетним экспериментаторам, что за некоторые опыты могут и руки пересадить на 5-ю точку. Причем пересаживать будет не администрация Хогвартса, а они сами, если их опыт увенчается успехом. Нет, но для этого и нужны учителя. Запрещать все без объяснений, почему это делается, просто глупо. Все равно будут пытаться. Нам нужно направить их энтузиазм в нужное нам русло, чтобы на выходе получить требуемый результат. Как там ваш подопечный? Часть мутаций удалось откатить, но пока еще все плохо, помрачнел обычно жизнерадостный коротышка. «Бездна!» – прошипела я. «Не вовремя он полез туда, ох, не вовремя. Ладно, пусть тогда его лечит, а ближе к Новому году устроим наглядную демонстрацию того, во что он почти превратился. Как раз вся эта ситуация позабудется, а мы и напомним. Следующий год уже будет чуть умнее, а следующие еще более умные. Так что, нужно потерпеть только этот учебный год, мастер Флитвик. Ускорить никак нельзя», – тихо спросил он, тем самым пояснив, зачем пришел ко мне. «Я уже помогла, дальнейшее вмешательство может стать для него чреватыми последствиями. Я загляну, но вряд ли полезу. По крайней мере до тех пор, пока не разберусь, что он пытался сделать и кого едва не притянул в мир. Проводив его взглядом, я открыла окно и парой глотков осушила чашку. Говорить ему, да и еще кому бы то ни было, что ритуал был составлен далеко не этим сопляком, я не стала. Если кто-то нашел лазейки в обороне, то стоит подождать и не давать лишних козырей этому врагу в руки. Да и остальные пусть считают, пока пацан не выйдет из комы, что виноват только он. Заодно им урок преподам, а то как-то они до сих пор, видимо, привыкнуть не могут, что находится в осажденном замке, хотя под его стенами и нет вражеской армии. Доверие, как туалетная бумага. Задницу им можно вытереть только один раз. 4 декабря 197-го. Огромное панорамное окно позволяло полюбоваться на спокойный бег волн не столь далекого океана, но в данный момент меня это интересовало весьма слабо. Слегка нетрезвый и смолящий сигарету за сигаретой Александр был более интересным объектом для наблюдения. Последний месяц он где-то пропадал, чем-то постоянно был озадачен, и вот теперь, попросив меня о встрече, он, по всей видимости, хотел меня чем-то озадачить. Ну или сообщить о какой-то новой проблеме. Напичканный суперсовременной техникой и магическими артефактами, также неизвестными широкой публике, кабинет все равно был довольно-таки уютен. Поэтому, расположившись в удобном кресле и не спеша потягивая вино, я не торопила его с началом разговора, лениво скользя взглядом по обстановке. «Когда мы сможем снять эту проклятую печать?» Наконец разродился он, затушив очередной окурок и потянувшись за новой сигаретой. «Не раньше, чем к марту. Источники должны стабилизироваться, общий фон на планете вырастет, и тогда я рискну выдернуть дверь. Иначе есть шанс, что если даже планета и уцелеет, то последствия будут таковы, что большая часть населения может мутировать». «Понятно». Горлышко бутылки с виски едва слышно звякнуло о край стакана. На Марсе кое-что было обнаружено. Вернее, там было много чего обнаружено, на самом-то деле. Один объект крайне осторожно исследуют, но пускать туда кого-то, кроме своих работников, я не буду. Не в ближайшие пару столетий, как минимум. Но вот другие мои находки имеют такую природу, скажем так, что последствия будут в любом случае. Они бы и так были, просто теперь мы предупреждены. Я не лезла в твои дела, но раз уж начал говорить, то делай это более понятно. Покачав бокал, я сделала маленький глоток и забросила ногу на ногу, глядя на кислое выражение на лице Александра. Одушевленные големы – это самое близкое, как можно описать тех, кто довольно-таки скоро, по нашим меркам, прибудет на Землю. Раз в полсотни тысяч лет, плюс-минус 5-10, синтетические потрошители устраивают геноцид всего достаточно развитого по их меркам, как минимум в этой галактике. Более точных данных у меня нет, возможно, их найдут в комплексе, который был месяц назад обнаружен на Марсе. Он залпом опустошил стакан и глубоко затянулся. А другие объекты, как ты выразился? Ну, что там? То, что вызывает дикое желание найти когда-нибудь того, кто виновен в возникновении именно такой версии этой реальности, и вывернуть его наизнанку, с силой проведя левой рукой по лицу, мужчина вновь налил себе виски на два пальца и опять опустошил стакан залпом. Демонический портал, причем организованный процентов на 80 без какой-либо магии. И еще одна пакость, но там тоже пока не горит, теоретически. У меня вообще теперь все теоретически, мать его, сплюнул он. Все планы через одно место идут, чтоб его. Думал начать лет через 20 медленную экспансию, но теперь нужно менять направление движения и жестко блокировать все попытки сунуться в том направлении. В плане государств все хорошо, но меня напрягают частные лица. Так не выпускай технологии из своих рук. Я же и говорю, что мне придется менять все планы. Я хотел сделать ставку на другое. Он помолчал, нечитаемым взглядом уставившись куда-то в пустоту над моей головой. Ладно, что уж теперь? И что ты намереваешься делать? К чему мне готовиться? Да пока и сам толком не знаю. Все зависит от данных в комплексе. Пока что, в планах, начну копаться в технологиях и озадачу своих ученых проблемой адаптации сверхспособностей под людей и нелюдей. По предварительным прикидкам, это ответвление псионики, но кое-какие сомнения все же есть. Если это и правда нечто другое, то лишний козырь нам точно не помешает. Да и контакт с иными видами проще будет проводить, имея таких разумных в своем сообществе. Можно будет скрыть, на какое-то время, наши истинные возможности. А есть причина скрывать? Настороженно уточнила я. Помимо банальной паранойи, орбитальные удары, лаконично пояснил Александр. Это не первая моя жизнь в техномагической вселенной. И как решают проблемы с планетами, где много одаренных, или мало, но хватает очень сильных, я видел наглядно. Наш шанс на выживание только в том, что о наших истинных возможностях никто не будет иметь точных данных до самого начала активной фазы противостояния. И какое количество противников? Порядка полусотни тысяч кораблей, способных менее чем за 2 часа превратить Солнечную систему в поле астероидов. И это только прикидка по боевым платформам. Еще есть десантно-сборочные, которые будут доставлять пехоту. ИМЛА – аналоги авиации. И самое главное, они не живые. Им не нужен отдых. Каждый пленный в их руках – это враг спустя час или два. Грубо говоря, нам будут противостоять некрокиборги. Или техноличи, если тебе так удобнее. И стоит им захватить одну планету, как они разом получат армию, если им будет неохота строить обычных дроидов. Хотя я бы не скидывал данный вариант со счетов, все же древние биаи, а им свыше 2 миллиарда лет, тупыми быть не могут. Восхитительно, скривившись, я на мгновение сжала переносицу, прикрыв глаза и тут же вновь посмотрела на Александра. Мер противодействия им нет, так, конкретно этим нет. Если же брать в целом, то я представляю, что нас ждет. Поэтому то, что готовил в расчете на своих старых знакомых, будет эффективно и против этих. Только проблема в том, что если они узнают о том, что у нас есть такие вещи, то они весьма быстро окажутся в их руках. Поэтому основная корабельная верфь скрыта всеми способами, которые мне только известны. То, что я собираюсь продемонстрировать этой вселенной, точно не оставит никого равнодушным. Злая усмешка на мгновение искривила его губы, и он выдохнул, окутываясь дымом. Поэтому и первый контакт с внеземными собратьями по разуму проводить будет нужно на такой технике, которая не вызовет ненужных вопросов. Хотя это пока прикидки, а конкретнее будем смотреть на месте. В случае с Гриндевальдом, США и твоим островом, я хочу начать подготовку оборонительных рубежей ПВО уже сейчас. Даже если к моменту контакта эти средства немного устареют, в чем я сомневаюсь, то все равно этого хватит, чтобы заставить ощутить себя беспомощным и кое-кого посильнее. Твои технологии настолько далеки от того, что есть в этой вселенной. С легким интересом уточнила я. Они не совсем мои. Мне довелось провести некоторое количество времени в обществе одной, девушки. Она же, в свою очередь, провела немало времени в таком месте, где непрерывная война идет уже далеко не 1000 лет. И много чего рассказала мне. Ментальные пакеты. Так что, совместив свои знания и то, что узнал от нее, а также благодаря тому, что тут есть магия, я действительно значительно опережаю эту вселенную. По крайней мере ту ее часть, которая мне известна. Хорошо, тогда что тебе от меня нужно? Я так точно в этом не разбираюсь, поэтому не думаю, что ты позвал меня только ради того, чтобы похвастаться. Мне нужны зерна источников для Марса. Нужно оживлять планету. Зерна адамантита, и других крайне редких металлов. И если получится, то и нулевого элемента. По первым 2 пунктам без проблем, хотя я бы и не советовала тебе злоупотреблять этим. С каждым принесенным оттуда предметом, я увеличиваю хаос во вселенной. Рано или поздно это отразится, и я не знаю как. Касательно же этого твоего элемента, то я не знаю, что это такое. Покажи мне, тогда буду знать, что нужно искать. Александр молча достал из ящика пробирку с темно-синим веществом и отправил ее по гладкой поверхности стола в мою сторону. Перехватив телекинезом, я заинтересованно покрутила ее из стороны в сторону и бросила взгляд на мужчину. Эта сыворотка, которую некогда кололи отдельным представителям далеких предков людей, согласно легенде этой реальности. Я захватил парочку, одну вот для тебя. Как я уже говорил, есть шанс, что данная особенность не блокируется стандартными негаторами магии и прочими вещами. Ты маг крови, так что с подготовкой точно сможешь себе привить ее. Она на физическом уровне, а не на духовном. Может, со временем и прорастает, не знаю. Смотри сама. Людей пытались поголовно усилить, уточнила я. Зачем это им было нужно? Проигрыш в войне и попытка создать тех, кто сможет в следующем цикле отомстить.